Глава 19. Есть у меня ощущение, что Майкл подумывает о том, чтобы вернуться в Лондон. Хотя он, конечно, не писал об этом прямо. Я понимаю, что не должна уговаривать его вернуться, ведь в Индии он добился немалых успехов, но не сомневаюсь, что он очень по нам соскучился. Как же было бы прекрасно, будь он снова с нами, дома. Хелен Стерлинг, графини Килмартин, за 9 месяцев до возвращения графа Килмартина из Индии. Франческа поразилась, что еще сохранила способность думать, когда ее губы снова коснулись его губ. Майкл вновь спросил ее разрешения. Он дал ей возможность прекратить все это заранее, отвергнуть его и сохранить дистанцию. Но тело опять возобладало над разумом. Дыхание участилось, сердце пустилось вскачь, и больше Франческа не могла себя контролировать. «Майкл!» — шепнула она, и в ее голосе послышалась мольба. Оба понимали, что она просила его отнюдь не прекратить. Она жаждала, чтобы он продолжал и насытил ее изголодавшееся сердце, вновь напомнила о том, каково быть женщиной, вновь пробудить ее чувственность и подарить головокружительное наслаждение. Майкл лишь что-то промычал в ответ, расстегивая пуговицы ее платья. Он сумел раздеть Франческу удивительно быстро, хотя с мокрой тканью возиться было непросто. Вскоре она осталась в одной хлопковой сорочке, почти прозрачной из-за пропитавшей ткань воды. «Какая же ты красивая!» прошептал он, не отрывая взгляда от ее груди, четко видимой под влажной тканью. «Не могу, не знаю». Он так и не закончил фразу, и Франческу это озадачило. Она понимала, что это не просто слова для него. Такого выражения лица она никогда прежде у него не видела. «Майкл», — окликнула она его шепотом, задала вопрос, хотя сама толком не знала, о чем. А он и подавно не знал, что отвечать, во всяком случае, словами. Майкл взял ее на руки, отнес на постель, усадил на край кровати и стал снимать с нее сорочку. Франческа напомнила себе, что сейчас еще можно остановиться, все это прекратить. Она видела, что Майкл отчаянно желает ее, но знала, что он остановится, стоит только попросить. Но она не могла. Как бы ни пытался разум остановить ее, губы сами тянулись к нему, жаждая поцелуя. Франческа хотела этого, хотела его, пусть и понимала, что это неправильно. Из-за Майкла она стала безнравственной и теперь хотела наслаждаться этим. «Нет». Голос ее прозвучал грубо, и руки его замерли. «Я сама сниму». Он поймал ее взгляд, и Франческе показалось, что она утонет в его серебристых глазах. В них таилось тысячи вопросов, но ни на один она не могла ответить. Наверняка Франческа знала только одно. Если сейчас решится пойти на поводу своих желаний, то уже не остановится до самого конца. Она будет брать все, что пожелает, и к концу дня на ее счету появится один эротический опыт, когда она сама командовала. Майкл пробудил в ней развратницу, и она ему за это отомстит. Франческа положила руку на его грудь и толкнула на постель. Он сидел, смотря на нее сверкающими глазами. Он даже приоткрыл рот от изумления. Она отступила на шаг и, наклонившись, взялась за подол сорочки. «Хочешь, чтобы я ее сняла?» — спросила она. Майкл кивнул. «Скажи это», — потребовала Франческа. Она хотела узнать, способен ли он еще разговаривать и способна ли она подчинить его себе, сделать рабом своих желаний, как он поступил с ней вчера. «Да», — прохрипел он. У Франчески уже был немалый опыт. Она же 2 года была замужем за молодым и здоровым мужчиной, у которого были желания и который научил ее удовлетворять собственные желания. Она умела держаться бесстыдно и знала, как подстегнуть свою чувственность. Но теперь, когда она начала раздеваться для Майкла, Франческа поняла, что в ее жизни не было раньше ничего столь же порочного, столь же возбуждающего. Жар окутал ее всю, когда она увидела, какими глазами Майкл смотрит на нее. Она почувствовала свою власть над ним. Эта власть ей понравилась. Медленно Франческа начала поднимать подол сорочки до колен, потом постепенно добравшись до бедер. «Так, хватит?» — спросила она с насмешкой. Майкл покачал головой и потребовал. «Еще». Он потребовал. Так ей не нравилось. Она прошептала: «Попроси». «Еще», — куда смиреннее повторил он. Франческа кивнула и продолжила, но повернулась к нему спиной и только тогда сняла сорочку полностью. Она слышала его тяжелое, частое дыхание, даже чувствовала его спиной, но не поворачивалась. Она томно, соблазнительно простонала, поглаживая свои бедра, ягодицы и грудь. И хотя знала, что Майкл этого не видит, сжала грудь руками. Он все равно поймет, что она делает. Она доведет его до исступления. Франческа услышала какой-то шорох за спиной. Кровать чуть скрипнула. «Не двигайся», — велела она. «Франческа!» Его голос слышался гораздо ближе, чем она ожидала. Судя по всему, он уже сидит на краю кровати и вот-вот схватит ее. «Ляг!» — грозно скомандовала она. «Франческа!» Она услышала нотки отчаяния в его голосе и улыбнулась. «Ляг!» — повторила она, не оборачиваясь. Она слышала его тяжелое дыхание и знала, что он по-прежнему не двинулся, решая, как поступить. «Ляг», — в последний раз велела она, — «если хочешь меня получить». Воцарилась тишина. Но потом, наконец, она услышала, как он лег. Теперь Майкл дышал прерывисто. «Тот-то же», — прошептала Франческа. Она продолжила его дразнить, гладила себя руками и провела по коже когтями легко-легко, чтобы побежали мурашки. Стон сорвался с ее губ. «Франческа!» — позвал он ее. Ее руки спустились к животу и ниже, но не так, чтобы коснуться себя рукой в самом потаенном месте. Не настолько она была порочна, чтобы решиться на подобное, но очень близко, чтобы Майкл гадал, чем именно были заняты ее пальцы. «О!» — вновь простонала она. Майкл издал какой-то дикий горловой звук. Он был почти на грани. Едва ли Франческе удастся и дальше дразнить его без последствий. Она повернула к нему голову и, облизнув губы, сказала: «Тебе лучше это снять». Она многозначительно взглянула на его бедра, все еще прикрытые бельем. Он все-таки не полностью разделся, когда избавлялся от мокрой одежды. Его плоть едва не разрывала кальсоны. «Так же, наверное, неудобно?» — с невинным видом добавила она. Пробурчав что-то нечленораздельное, он сорвал с себя остатки одежды. «Ого!» — проронила Франческа. Сначала она хотела продолжить его поддразнивать, но не смогла сдержать эмоций. Он так огромен, Она сразу поняла, что играет с огнем, подталкивая его к самому краю. Но Франческа не могла остановиться. Власть над Майклом пьянила ее. «Миленько», — промурчала она, оглянув его с головы до ног и задержав взгляд на его естестве. «Фрэнни», — сказал Майкл, — «хватит». «Майкл, если ты меня хочешь», — властно сказала она, — «то ты меня получишь, только при условии, что командовать буду я». «Фрэнни, и только так». Майкл замер на миг, но все-таки чуть откинулся назад в знак согласия. Но не лег. Его мышцы были напряжены, казалось, до предела, а взгляд был как у хищника, готового напасть в любой момент. Франческа поняла, как он прекрасен и принадлежал ей. От осознания этого дрожь желания пробежала по ее телу. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» — спросила она. «Иди ко мне», — хрипло сказал он. «И еще рано». Она повернулась к нему боком, заметив, что он, не отрываясь, смотрит на ее соски, облизывая губы, она поднесла руку к груди, приподняла ее на ладони, словно предлагая в дар, и прошептала: «Ты это хочешь?» «Ты знаешь, что я хочу», — прорычал он. «Интересно, а если я сделаю так?» Она стала перекатывать пальцами сосок. По телу пробежала сладостная дрожь. «Фрэнни!» — простонал Майкл. Она взглянула на него. Губы приоткрыты, глаза остекленели от вожделения. «Мне нравится», — объявила Франческа с непритворным восторгом. Она прежде не касалась себя так и даже не думала о подобном, пока ей не пришла в голову мысль заставить Майкла наблюдать. «Нравится», — повторила она и принялась ласкать обе груди одновременно, стискивая их ладонями, словно корсетом. Майкл застонал. «И не представляла, что я так могу», — сказала она, выгибаясь. «Я могу лучше», — заметил Майкл. «Возможно», — согласилась Франческа. «У тебя ведь такой богатый опыт». Она посмотрела на него так игриво, словно ее нисколько не смущали десятки его побед над другими женщинами. И самое странное заключалось в том, что прежде ее это действительно не волновало. Но теперь... Теперь он принадлежал ей. Теперь она могла его соблазнять и наслаждаться его близостью, наслаждаться своей властью над ним, и она не станет портить эти моменты мыслями о других его женщинах. Их тут сейчас не было. Только она, Майкл и страсть, вспыхнувшая между ними. Франческа шагнула ближе к кровати. Майкл потянулся к ней, но она отвела его руку. «Пообещаешь мне кое-что, если я разрешу коснуться одной?» «Что угодно». «Ничего больше», — заявила она. «Ты пообещаешь мне делать только то, что я разрешу, и ничего больше». Майкл кивнул. «Ляг», — приказала она. Он лег. Франческа забралась на постель, не касаясь его, и стала над ним на четвереньки. «Одной рукой, Майкл. Ты можешь тронуть только одной». Застонав, Майкл коснулся ее груди одной рукой. «О, Боже!» Дрожа от наслаждения, он умоляюще простонал. «Можно двумя? Прошу!» Она не смогла отказать. Едва он ее коснулся, ее тело воспылало, и она даже не смогла сказать «да», только кивнула, выгнув спину. Обе его руки стали мять ее грудь, ласкать, и возбуждение сменилось безумным экстазом. «Только кончик», — прошептала она, — «подчиняйся мне». Майкл улыбнулся, и Франческа уже подумала, что, пожалуй, больше не она командовала, но все-таки он выполнил ее приказ. Его пальцы принялись за ее сосок. И да, он был прав, у него это получалось лучше. Франческа едва могла держаться в прежнем положении. «Возьми его в рот», — велела она, но голос ее больше не звучал властно. Она умоляла, и оба это понимали. Но Франческа так этого хотела. Джон, хоть и был страстен и горяч, никогда не ласкал ее грудь так, как Майкл делал это вчера. Не сосал, не покусывал. Франческа и представить не могла, что мужчина и женщина могут делать такое. Однако отныне она сама не только делала это, но еще и фантазировала об этом. «Спустись ниже», — сказал Майкл, — «если хочешь, чтобы я лежал». Франческа пригнулась к нему, так что ее грудь оказалась у самых его губ. «Что ты хочешь, Франческа?» Она ощутила кожей его жаркое дыхание. «Ты знаешь. Повтори». Франческа понимала, что теперь командовала не она. Но ей было все равно. Майкл говорил мягко, но властно, и она могла лишь подчиняться. «Возьми его в рот», — попросила она. Он обхватил сосок губами и потянул вниз, и Франческа оказалась так близко к нему, чтобы он мог лежа ласкать ее. Он щекотал и дразнил, а она все больше попадала под его чары и уже готова была сдаться совсем, лечь на спину и позволить ему делать с собой все, что он захочет. «А что теперь?» — поинтересовался он. «Повторить или...» Тут он изощренно пощекотал ее языком. «Попробовать что-то другое?» «Другое», — выдохнула она, хотя сама не знала, действительно ли хотела попробовать что-то еще или просто уже была не в силах выносить то, что он только что делал. «Ведь ты командуешь», — насмешливо напомнил он, — «я весь в твоем распоряжении». «Я хочу, хочу», — у нее перехватило дыхание на полуслове. Франческа не знала, чего хочет. «Могу я предложить кое-что?» Она кивнула. Пальцы Майкла коснулись ее живота и спустились вниз, к ее лону. «Могу поласкать тебя здесь?» — прошептал он. «Или, если хочешь, поцеловать тебя здесь?» Франческа напряглась всем телом от одной только мысли об этом. «Но ты должна решить», — продолжал Майкл. — «Ляжешь ли ты, чтобы я устроился между твоих ног, или останешься сверху и сама спустишься к моим губам?» «О, Боже!» — Франческа растерялась, не зная, что предпочесть. Она вообще не знала, что так делают. «Или», — задумчиво добавил он, — «ты можешь сама попробовать меня на вкус». «Не сомневаюсь, мне это понравится, даже несмотря на то, что это не в ключе нашего нынешнего свидания». От изумления Франческа приоткрыла рот, покосившись на его естество, огромное и готовое действовать. Она несколько раз ублажала Джона ртом, когда бывала особенно возбуждена. Но взять в рот это слишком порочно. Даже в подобных обстоятельствах. «Нет», — Майкл лукаво улыбнулся, — «может, в другой раз. Уверен, у тебя получится». Франческа кивнула, поражаясь тому, что дает подобное обещание. «А пока продолжим в прежнем духе «Или?» «Или?» — хрипло спросила она. Майкл положил ладони на ее бедра. «Или перейдем к главному?» Майкл спросил нежно, но властно притянул ее к себе. «Ты пробовала быть сверху?» Она покачала головой. «Попробуешь?» Она кивнула. Он положил руку ей на затылок и притянул к себе так близко, что они оказались нос к носу. «Учти, я не из кротких скакунов. Придется тебе постараться удержаться в седле». «Я хочу этого». «Готова?» Франческа кивнула. «Уверена?» Губы его изогнулись в дразнящей улыбке. Она не поняла его вопроса и недоуменно посмотрела на него. «Ты готова там?» — уточнил он. «Наверное, мне стоит проверить». Франческа затаила дыхание, когда его рука направилась к ее лону. Направилась нарочито неспешно, чтобы заставить ее дрожать от предвкушения. Ей уже хотелось кричать, не в силах выносить это томительное ожидание, когда его пальцы, наконец, коснулись ее. «Миленько», — промурлыкал Майкл, подражая ей. «Майкл», — простонала она, но он не спешил, наслаждаясь своим положением. «Я все еще не уверен», — сказал он, — «что ты точно готова». Франческа подавила вскрик, когда его палец скользнул внутрь. «О да, ты готова, и тебе это нравится». «Майкл, Майкл!» — в неистовстве повторяла она. Внутри ее были уже два пальца. «Такая горячая!» — шептал он. «Майкл!» — он посмотрел ей в глаза. «Ты хочешь меня?» — прямо спросил он. Она кивнула. «Сейчас?» Франческа закивала энергичнее. Его пальцы выскользнули из нее. Положив руки снова на ее бедра, он потянул ее вниз. Ниже и ниже. Франческа попыталась сама двинуться ему навстречу, но он ее придержал. «Не спеши», — шепнул он. «Пожалуйста». «Дай мне покомандовать», — сказал он, мягко раздвигая ее ноги шире. Когда он, наконец, в нее вошел, она почувствовала, какой он огромный, и в этой позе ощущения были иными. «Хорошо?» — спросил Майкл. Франческа кивнула. «Еще?» Она опять кивнула. Майкл, оставаясь неподвижным, начал двигать ее тело, с каждым разом опуская ее все ниже. Франческа не могла ни говорить, ни думать, ни даже дышать. «Двигайся вверх и вниз», — велел он и добавил, увидев ее недоверчивый взгляд, «ты сможешь». И она смогла. «Опустись до конца», — сказал Майкл. «Я не могу». «Это же невозможно». «Хоть вчера как-то и получилось, но сейчас только не выйдет. Он в ней не поместится». Майкл крепче сжал ее бедра и, приподнявшись, подался вперед. И оказалось, что Франческа уже полностью сидит на нем. У нее перехватило дыхание. «О, Боже!» — простонал он. Франческа просто сидела на нем и слегка покачивалась, поскольку не знала, что делать. Майкл начал извиваться под ней. Боясь упасть с него, она схватилась за его плечи и вдруг начала двигаться и продолжила в своем ритме, жаждая наслаждений. «Майкл! Майкл!» — стонала она, когда была уже почти на грани. Майкл же, как и обещал, заставил ее саму поработать ради получения удовольствия, не был ни нежным, ни грубым. Она двигалась и двигалась, пока вдруг мир вокруг распался на кусочки, а из ее горла вырвался крик. Все ее тело было словно натянутая струна. Франческа отпустила его плечи и выпрямилась, не зная, что делать дальше. Лицо Майкла исказило судорога. Тело выгнулось в экстазе, и она поняла, что он излился в нее. Он шептал ее имя, все тише и тише. Через некоторое время он сказал ей: «Полежи со мной». Франческа подчинилась и заснула. Впервые за много дней сон был крепкий и спокойный. Она и не знала, что все это время Майкл не спал и гладил ее волосы, шептал ее имя. И не только имя.